лучший свет. Воявил чудес глин, были зимы над градом могучим. Да воздвинется глаз наш усталый, да грядут чудес огни к тебе. По правой стезе, в века вон ключи. Ну что же, друзья мои.